Глава 25. Солдаты швырнули Нину на деревянный настил в кузове и хохотали, когда грузовик трясло на выбоинах и ее подбрасывало. К тому времени, как грузовик остановился, проскрипев покрышками, она уже ничего не соображала от боли. Ее высадили у торца огромного здания, неизвестно в каком городе. Вернее, выволокли из кузова, передавая из рук в руки, чья крепкая хватка оставляла синяки. И те же железные лапы понесли, потащили ее в подъезд и дальше по извилистому коридору, а затем она оказалась на широком внутреннем дворе. Посреди двора стояла виселица. В петле висело тело мужчины, медленно покачиваясь в лучах после полуденного солнца под синим, да более синим небом. На голове повешенного был черный мешок, скрывавший лицо, но Нина все равно его узнала. Она узнала его по одежде, потому что сама штопала эти брюки множество раз, и этот темно-синий пиджак на нем, выцветший по швам и с неподходящей по размеру нижней пуговицей, тоже был ей знаком. Нина узнала эти брюки и пиджак. Они принадлежали Нико. Она упала на колени, попыталась запретить себе смотреть в ту сторону, но подняла голову и посмотрела. Ей необходимо было убедиться окончательно и бесповоротно, что это он. Нина смотрела на тело любимого мужчины сухими глазами. Крик застрял в горле. Она не обращала внимания на пинки и рычание солдат, которые требовали: «А ну встань, чертова сука, давай вставай!» Только когда один из них намотал ее волосы на кулак и дернул вверх, она встала и позволила себя увести от места казни и оставшегося на виселице тела возлюбленного. Ее протащили по еще одному коридору и по лестничному пролету вниз, втолкнули в комнату, где стены были выкрашены в страшный темно-красный цвет высохшей крови, и заперли там. Ее надолго оставили одну. Нина лежала на полу, не в силах подняться, со связанными руками. Грудь налилась молоком и невыносимо болела. Бюстгальтер, подкладки, которые ей дала Рамильда, и платье на груди давно пропитались молоком насквозь, и от его душераздирающего запаха некуда было скрыться. Караульный вернулся спустя несколько часов, а может и позже, и отвел ее в другую комнату. Там он заставил ее сесть на стол у стола. Руки у нее по-прежнему были связаны за спиной, и включил верхний свет, чтобы не дать ей заснуть. Нина сидела и ждала, размышляя, готова ли она умереть, найдет ли в себе силы встретить смерть так же отважно, как это без сомнения сделал Нико. Время тянулось час за часом. Нина положила голову на стол, попыталась задремать, но мысли кружились каруселью, а свет в комнате был ослепительно ярким. Казалось, она никогда уже не сможет заснуть, и Нина подумала, что это один из способов приблизить смерть — не спать, пока не сойдешь с ума. Дверь распахнулась, вошел Цвергер. Он сел за стол напротив и пару минут был всецело поглощен папкой с документами. Открыл ее и принялся раскладывать на столе бумажки тщательно и аккуратно, как расставляют шахматные фигуры на доске. Там были письма, какие-то бланки, фотографии, маленькая записная книжка, которую он отложил в сторону, и удостоверение личности. Ее фальшивое удостоверение. Наконец Цвергер пододвинул стул поудобнее, пригладил назад волосы и поставил локти на разделявший их с Ниной стол. Чуть больше года назад Никола Джерарди сильно удивил собственных родственников и соседей, когда привез с собой в Меццачель жену. Все были уверены, что он вернется к своему истинному призванию, когда его братья подрастут, чтобы самостоятельно управляться на ферме. Но Никола, вопреки их ожиданиям, сделал нечто уму непостижимое. Привез домой девицу, совершенно чужую в здешних краях горожанку, которую встретил в Венеции, которая, тут я позволю себе процитировать одного из соседей Джерарди, не знала, с какой стороны корове подойти. Никого не напоминает, нет? Нина, не желая смотреть на мерзкую физиономию Цвергера, сосредоточила все внимание на разделявшем их столе. Отвечать она не собиралась, и сдаваться тоже. «Что ж, должно быть, ты не удивишься, если я добавлю, что ни в одной венецианской церкви нет записи о венчании Нины Марцоли. Ты ведь именно так мне представилась, верно? Ни одна Нина Марцоли не значится также в списке учениц курсов медсестер при больнице. А директор приюта святого Антония в Падуе и слыхом не слыхивал о девочке по имени Нина Марцоли. И вот теперь ты видишь, куда мне привели все эти нестыковки. К тебе, к шлюхе, к ядовитой змее, которая втерлась в доверие к Никола, проскользнула в его постель и проникла в его сердце. Теперь меня терзает любопытство. Как тебе удалось соблазнить Никола и отвратить его от истинного призвания, от служения Богу?» Цвергер в ожидании ответа побарабанил пальцами по столешнице невпопад. «Тебе что, и правда нечего сказать?» «Что такие люди, как ты, знают о Боге? Ты завидовал Никола, потому что он был тем, кем тебе самому никогда не стать, и ты его уничтожил. Ты убил хорошего, благородного человека, который умел любить и сам был любим. Замолчи. Нико говорил мне о тебе, о том, почему тебя выгнали из семинарии. Твое желание вернуться в Австрию тут было ни при чем, верно? Тебя отчислили, потому что ты не давал житья другим семинаристам. Ты их обворовывал, издевался над ними, бил и всячески отравлял им существование. Нико не мог это терпеть. Он пошел к ректору и все ему рассказал. Тогда-то тебе и пришлось распрощаться с мечтой стать священником. Захлопни свой мерзкий рот!» Цвергер обезумел от ярости, но Нина уже не могла остановиться. «О чем ты молишься, когда остаешься наедине с Богом и преклоняешь перед Ним колени? Вряд ли о прощении, ибо ты не признаешь собственных грехов. О чем ты молишься один в темноте?» «О победе!» — процедил Цвергер сквозь зубы. «О победе над тобой и всем твоим родом!» «Ты не победишь. Тебе разве не известно, что для таких, как ты, война уже проиграна?» Нина ждала, что он ее ударит, заорет в лицо оскорбление, пристрелит из того же пистолета, которым недавно угрожал ее семье. Но вместо этого Цвергер вдруг начал смеяться. «Дура ты, глупая женщина. Неужели не понимаешь, что сейчас происходит? Зато я понимаю, потому что видел собственными глазами. И я знаю, что тебя ждет. Давай! Посмейся тоже. У меня есть все необходимые доказательства. А нашел я их благодаря вот этой маленькой карточке». Он взял ее удостоверение личности, разорвал пополам, сложил половинки, снова разорвал и еще, пока мелкие клочки не усеяли стол, как конфетти. «В прошлом месяце мы арестовали одного нотариуса в Падуе. Эта сволочь пыталась забаррикадировать дверь и сжечь все бумаги, но не успела. Мы забрали почти все, включая вот эту записную книжку, которая оказалась кладезем сведений, истинным грозбухом. Здесь список имен всех мужчин, женщин и детей, которым он сделал фальшивые документы. Книжка была заперта в сейфе, но мало кто умеет хранить секреты, если к его голове приставить ствол». Нина заклинала себя не поднимать голову и ничего не говорить. «Вот она, эта записная книжка», — продолжал Цвергер. «Если я открою ее на нужной страничке...» «Да, нашел. Мы прочитаем следующее. Нина Джерарди, урожденная Марцоли. А рядом указано вознаграждение, полученное нотариусом. 500 лир. Цена за новое удостоверение. Если же ты посмотришь вот сюда, в конец строчки...» Цвергер сунул записную книжку Нине под нос, но та зажмурилась, мысленно повторяя, что не будет никуда смотреть. «Здесь можно увидеть инициалы. НД». «Право слово, тебе все-таки стоит взглянуть на это, потому что те же самые инициалы встречаются еще в 5 десятках записей. Рядом с другими фальшивыми именами, представляешь? С именами, которые затем появились на фальшивых удостоверениях личности. И одно из этих имен оказалось мне знакомым. Это было имя одного из тех, кто укрывал сбежавшего военнопленного, некоего англичанина». Цвергер замолчал, предоставляя ей время осмыслить услышанное. «Ну что, теперь видишь? У меня достаточно доказательств, чтобы связать Никола Джерарди с изготовлением фальшивых документов и с врагами Рейха, в том числе с тобой. Этого хватило для вынесения ему смертного приговора. Но я знал, что должно быть что-то еще. Знал, что с тобой тоже дело нечисто. «Когда же он замолчит?» — изнывала Нина. «Уж лучше бы просто достал пистолет и пристрелил меня на месте». На все про все ушло несколько дней прилежных изысканий, предпринятых одним моим сотрудником. Он следовал моим указаниям. «Я понимал, что ты приехала в Меццо-Челли не из Падуи, и у меня была одна зацепка. В итоге все оказалось просто. Если честно, то даже проще простого. Я предложил своему сотруднику начать с изучения результатов последней переписи евреев. Ты ведь помнишь о таком мероприятии, а?» Цвергер встал, уперев в стол сжатые кулаки, и подался вперед, нависая над Ниной всем телом. Но та лишь выпрямила спину и, не подумав, съежиться под его взглядом. Смотреть на Цвергера она по-прежнему отказывалась. В списках евреев Венеции он нашел некую девицу по имени Антонина Мацен. Ее родители, Габриэля и Девору Мацен, отправили в концлагерь в прошлом августе. Но Антонины в числе задержанных не было. Она исчезла, и никто в Венеции не знает о ее дальнейшей судьбе. Цвергер обошел вокруг стола и встал за спиной у Нины. «Тебе лучше сразу признаться». Он не коснулся ее, но ей почудилось, что горячее дыхание неприятно обожгло ухо. «Иначе мне придется доставить сюда кого-нибудь еще из семейства Джерар». «Они ничего не знают», — перебила Нина. «Для них я Нина Марцоли, то есть Нина Джерарди». «А я в этом сомневаюсь. Сеньор Джерарди и глазом не моргнул, когда я сказал, что ты еврейка, да и остальные не удивились. Стало быть, они знали». «Вы не можете». «Я могу. Я уже сообщил имена братьев Джерарди местным властям. Уверяю тебя, в Германии мы найдем применение этой живой силе. Да и папаша их тоже на вид еще крепкий работник. По крайней мере, еще на пару лет тяжелого труда его хватит». «Сестра Нико не справится одна на ферме». «Да неужели?» — хмыкнул Цвергер. «А мне какое до нее дело?» «Не надо было слушать его угрозы», — упрекнула себя Нина. «Роза сильная и крепкая, и упорная, она не даст в обиду детей. Отец Бернарди будет им помогать, и вся деревня вокруг них сплотится. А сколько у них двоюродных братьев и сестер, конечно, они...» «Антонина, ты меня слушаешь?» «Хорошо, потому что самое интересное я оставил напоследок. Хочешь узнать, что именно?» Цвергер придвинулся ближе, его губы почти коснулись ее уха, и Нине понадобилось собрать последние силы, чтобы заставить себя сидеть спокойно. «Все случилось из-за тебя», — прошептал он. «В первый раз я приехал в Меццо-Челли, потому что мне любопытно было посмотреть, что стало с моим давним приятелем. Не более того. Признаюсь, я гордился собой, и мне хотелось, чтобы он увидел, чего я достиг. Помимо прочего, мне этого хотелось потому, что я всегда подозревал, это он сдал меня старому ублюдку, ректору семинарии. Догадываешься, что случилось дальше? О, это восхитительная история. Я приехал на ферму, увидел тебя, и мне сразу стало ясно, здесь что-то не так. Ты была причиной моего любопытства. Ты стала поводом для второго визита. И в итоге ты привела Никола к смерти. Скажи мне, что ты это понимаешь». «Она никогда в это не поверит». «Нет, не поверит». «Молчишь? А знаешь, какое обещание я дал твоему обожаемому Никола, когда на его шею накидывали петлю?» «Нет, нет», — пронеслось в голове у нее. «Я пообещал ему найти тебя и гнусное отродье, которое ты носишь, а потом отправить вас обоих туда, где место всем евреям. Туда, откуда не сбежишь. Туда, где все может закончиться только смертью. В склеп для тех, кто ничего не заслуживает, кроме забвения». Эти мои слова были последним, что он услышал. Предательские слезы хлынули из глаз, покатились по щекам, но Нина ничего не могла с ними сделать. Ее руки по-прежнему были связаны за спиной. «Ну давай же, не молчи! Где твои оскорбления, уговоры, мольбы о пощаде?» Она не станет думать о Цвергере. Вместо этого она будет вспоминать один из последних вечеров с Нико. Это было примерно за неделю до начала боев в Монте-Граппе. Семья Джерарди тесной компанией осталась за кухонным столом после ужина. Электричество в деревне опять отключили, но они зажгли керосиновые лампы, чтобы осветить кухню. Нико читал вслух божественную комедию, и стихи в его исполнении звучали особенно прекрасно, просто волшебно. Все они были так счастливы. Слова сорвались с губ Нины сами собой. Душа взойдет опять к своей звезде, с которой связь порвала. «Что?» — не понял Цвергер. «Какая-то бессмыслица!» «О, в этом бездна смысла, но таким, как ты, его не понять. Заткнись!» Однако Нина не собиралась затыкаться, потому что она только что опять обрела свой голос, а вместе с ним мужество. Больше она не будет молчать. «Ты попался в ловушку. Ты заперт в кошмарном сне, созданном тобой же. И твои злодеяния тебя раздавят. Они станут погибелью для тебя и для тех, кто сейчас стоит на твоей стороне. Наш поэт об этом знал. А ты?» «Я не намерен слушать дурацкие еврейские тексты». «Это божественная комедия, четвертая песнь рая. Но что ты можешь знать о Данте?» Цвергер сдернул ее со стула и, толкнув к стене, схватил за горло. Нина почувствовала его гнилое дыхание, ее затошнило, но она продолжила говорить. «Что еще ты можешь у меня отобрать? Ты убил моего любимого мужчину, моего ребенка и моих родителей. Их больше нет, а с ними исчезла и твоя власть надо мной. Ты сделал из нас мучеников, неужели не понимаешь? В истории останутся имена таких людей, как Никола и мой отец, а тебя и тебе подобных ждет забвение». Пальцы на шее Нины сжимались, выдавливая из нее жизнь. И в тот момент ей было почти смешно смотреть на Цвергера, ополоумевшего от ярости. Она сводила его с ума, и он никак не мог ее остановить. Рядом с этим открытием смерть потеряла для нее значение. Словно сквозь вату Нина услышала, как хлопнула дверь, а затем зазвучали приближающиеся шаги. Пальцы Цвергера разомкнулись на ее шее. Она сползла по стене на пол. Горло горело, как в огне, но никто ей не помог. «Сначала тот партизан, теперь еврейка. Когда ты научишься держать себя в руках?» «Она меня спровоцировала. Отправь ее на север. Пусть другие разгребают то, что ты натворил. Это приказ». Снова послышались шаги, теперь удаляющиеся. Кто-то обронил сквозь зубы проклятие. Затем ее пнули сапогом в бок. «Вставай», — велел офицер, который только что разговаривал с Цвергером, и пнул ее еще раз. Так что она наклонилась вперед, встав на колени, и смогла каким-то образом подняться на ноги из этого положения. Офицер вытащил из-за пояса нож, и Нина задержала дыхание, ожидая, что он ее зарежет. Но немец лишь перерезал веревку у нее на руках. Он взял ее за локоть и повел прочь из кабинета по коридору и на улицу. Была ночь. У подъезда ждал грузовик. Офицер толкнул Нину к борту, чьи-то руки подхватили ее и затащили в кузов, заполненный другими пленниками. Здесь были в основном мужчины, и они все смотрели на нее, кто с ужасом, кто с жалостью, кто с отвращением. Она взглянула вниз, не понимая, в чем дело, и вспомнила, что корсаж у нее промок от молока. Для Нины нашли место в переполненном кузове. Уже один этот добрый поступок облегчил ей боль, и грузовик тронулся с места. Она сидела, растирая онемевшие от веревки запястья, чтобы восстановить кровоток, и пыталась выглянуть наружу, но свет в кузов проникал только сверху. Там, сквозь широкую прореху в брезенте, виднелись звезды на ночном небосводе. Они с Нико танцевали под таким же небом, пели о любви, о звездной пыли, о том, что светлые мечты воплотятся в жизнь, и она наивно верила, что их счастье будет длиться вечно. Но в мире, наводненном и захваченном такими, как Карл Цвергер, нет места ни счастью, ни добру. И как ей выжить в этом мире теперь, когда никого в нем больше нет?